Тайны мыса Гатерас. Дюны Вирджинии Дейр. Посмотрите внимательно на береговую линию восточного побережья США, и вы увидите, что от мыса Генри на юг до мыса Фир берег защищенного океана узкой косой. Восточный выступ ее носит название мыса Гатерас. Его координаты 35 градусов 14 северной широты и 75 градусов 31 западной долготы. Сама коса, представляющая собой длинную цепь низменных песчаных островов, на американских морских картах называется «Внешние отмели», а жители штата Северная Каролина, побережье которого она защищает со стороны Атлантики, именуют ее не иначе как «Дюны Вирджинии Дейр». Ширина этой косы в разных местах колеблется от 100 метров до 2 миль. Атлантика расчленила ее на несколько островов, из которых наиболее крупные – Гатерас, Води, Окракок и Портсмут. Внешние отмели беспрестанно меняют свою форму, становясь в разных местах то уже, то шире. Случается, что океан неожиданно промывает в косе новые проливы, замывая песком старые. Постоянными проливами между островами внешних отмелей являются Орегон Инлет, Гатерас Инлет, Окракок Инлет и Бофорт Инлет. На первый взгляд может показаться, что американцам здорово повезло. Значительная часть восточного побережья с удобными заливами Албемарл Саунд, Кюритак Саунд и Пемлика Саунд надежно защищена от свирепых волн Атлантики спасительной косой протяженностью в несколько сот миль. На самом деле это далеко не так. Район дюн Вирджинии Дейр с мысами Гатерас, Лукаут и Фир представляют собой одно из самых гиблых мест на карте земного шара. Бесчисленные мели, частые штормы, зыбь, туманы, течения и так называемая южная мгла и парение Гольфстрима делают плавание близ этих берегов трудным и опасным. От мыса Гатерас на 12 миль в сторону океана, почти до границы континентального шельфа, выступают обширные мели. На 3 мили к юго-востоку от мыса простирается отмель Гатерас с глубинами менее 5 метров. За ней, в сторону открытого океана, в том же направлении идет мель Даймонд, состоящая из двух частей – Интер Даймонд с глубинами 2 метра и Аутер Даймонд с наименьшей глубиной 1 метр. Мимо мыса Гатерас на север проходит постоянное течение Гольфстрим. Его средняя скорость в этом месте около 70 миль в сутки. На мелях Даймонд он сталкивается с североатлантическим течением, и если наступает шторм, волны в этом месте, сталкиваясь друг с другом, вздымают в воздух на 30 метров брызги и морскую пену, смешанную с песком и ракушками. Такое явление наблюдается только здесь. Между западной границей Гольфстрима и дюнами Вирджинии Дейр действует приливоотливное течение, имеющее скорость до 0,5 узла. Вблизи входа в проливы между островами приливные течения в основном идут с моря к берегу, а отливные – от берега и достигают скорости 1 узла. В проливах скорость этих течений возрастает до 3-4 узлов, а во время сильных западных ветров в малую воду до 5 узлов. В лоции района мыса Гатерас особо подчеркивается, что при плавании в тумане здесь надлежит соблюдать большую осторожность, так как трудность учета гольфстрима и течения вблизи отмели, имеющего большую скорость, может вызвать значительную ошибку в числении. Поэтому при подходе к мысу Гатерас, когда у судоводителя нет уверенности в точном местонахождении судна, ему рекомендуется стать на якорь на глубинах не менее 50 метров. Не меньшая опасность для плавания представляет собой район мыса Лукаут. Этот мыс, находящийся на 34 градусах 35 северной широты и 36 градусов 32 западной долготы, внешне похож на Гатерас. Такая же длинная песчаная коса, окаймленная отмелью. К югу от него на 8 миль простирается отмель Кейп Лукаут с группой опасных банок с глубинами от 0,5 до 6 метров. При волнении над ними образуются буруны. Само английское название этого мыса, что можно перевести на русский язык «мыс берегись», как бы напоминает судоводителям об опасности, которая его здесь подстерегает. Предупреждение для мореплавателей выражено и в названии самого южного мыса этого гиблого места. Фир переводится на русский язык словом «страх». Этот мыс находится примерно в 4 милях от прохода Corncake Inlet и представляет собой узкую низменную песчаную оконечность заболоченного острова Смит, который ограничивает с восточной стороны вход в реку Кейп Фир. От мыса на 18 миль в юго-восточном направлении простирается узкая отмель с глубинами менее 10 метров, на которой лежит группа банок с глубинами от 0,3 до 6 метров. Мористая кромка отмели носит название «Frying Pan». Слова «Frying Pan» можно перевести как «кипящая сковорода». Свое название она получила не случайно. Так сильна во время шторма толчая волн и бурунов. Также опасна для мореплавателей банка Плат и отмели Уимбе и Роял Шоу. Район дюн Вирджинии Дейр знаменит своими изменчивыми ветрами. В период с ноября по апрель они, как правило, переходят в штормы. Их начало невозможно предсказать заранее. Нередко, среди бела дня, ровный юго-западный бриз неожиданно переходит в северный или в северо-западный ветер ураганной силы. Он поднимает с дюн песок, который закрывает солнце, начинает посвистывать осока. Холодный ветер клонит к песку прибрежные дубки, акации и карликовые сосны. Ветер вздымает тонны песка, ракушки и даже гальку. Все это летит по воздуху, выбивая в окнах стекла, засыпая сады и огороды. В это время на дюны начинает свою атаку неугомонная Атлантика. Ураганы – явление здесь обычное, особенно зимой. Американские гидрологи определили, что даже во время восьмибального шторма высота волны близ Гатераса в среднем составляет около 13 метров. Насколько сложны в этом районе гидрометеорологические условия плавания, свидетельствует следующий пример. 7 октября 1954 года в 100 милях к северо-востоку от мыса Гатерас затонул с грузом руды американский теплоход «Мармакай» вместимостью 6 тысяч регистровых тонн. Метеорологи определили, что в момент гибели судна ветер дул от севера-северо-востока со скоростью 18 метров в секунду. Скорость течения на северо-восток составляла около 2 узлов. Скорость ветра относительно воды 19-20 метров в секунду. В океане шла длинная зыбь от тропического циклона, находившегося в 1300 милях к юго-востоку. Высота ее составляла 3,4 метра, период около 13 секунд. В это же время от другого тропического циклона с юга распространялась зыбь высотой 1,1,5 метра, с периодом около 17 секунд. И хотя сила ветра не превышала 8 баллов, встречались волны высотой 13-15 метров. Одна из них и накренила Мармакайт, так что руда в его трюмах сместилась на один борт, и судно, потеряв устойчивость, опрокинулось. О силе здешних штормов можно судить хотя бы потому, что плавучий маяк Diamond Shoals, современное цельносварное судно с мощным якорным устройством, ограждающее мель с востока и стоящее в 13 милях мористе от восточной кромки отмели, несколько раз срывало с мертвых якорей и перебрасывало через дюны Вирджинии Дейр в залив Памлика. Один из самых сильных в истории коварного Гатераса штормов отмечен в сентябре 1944 года. Скорость ветра достигала 110 миль в час. В журнале гидрометеостанции мыса Гатерас появилась лаконичная, но убедительная запись. Каких-либо данных записать не можем, все приборы унесло ветром. Следует заметить, что у этих берегов почти нет надежных якорных стоянок. Гаванями, более-менее пригодными для стоянки судов, являются бухта Лукаут-Байт, проход Бафорт-Инлет и устье реки Кейп-Фир. Когда на мыс Гатерас приходит лето и непогода стихает, моряки и рыбаки все равно не испытывают облегчения, потому что здесь начинает господствовать 10-метровая зыбь. Как правило, она идет против устойчивого северо-западного ветра с гольфстримом. Не меньше, чем причудливость течений, штормы и зыбь беспокоит моряков у этих берегов Южная мгла. Это особое состояние атмосферы, которое выражается в том, что даже в хорошую погоду и при ясном небе горизонт закрывается мглой, значительно ухудшающей видимость огней. Это мало еще изученное явление наблюдается перед северо-восточными ветрами и после южных штормовых ветров. Имеются сведения, что во время Южной мглы усиливается снос судов в сторону берега. Южная граница дюн Вирджинии Дейр граничит с так называемым «дьявольским треугольником», районом Атлантики между Флоридой, Бермудскими островами и островами Вьордж, который до сих пор является загадкой для метеорологов и гидрографов. У мысов Фир и Гатерас шторм, как и зыбь, начинаются совершенно внезапно, и поэтому не случайно, что этот район вполне заслуженно моряки назвали южным кладбищем Атлантики. Южное кладбище Атлантики. Первыми с этим гиблым местом познакомились испанские конкистадоры, устремившиеся после плавания Колумба к берегам Нового Света на поиски легендарной страны золота Эльдорадо. Идя на юг, вдоль восточного берега Северной Америки, испанцы узнали о существовании мощного течения. Они избегали с ним встречи, предпочитая идти сначала вдоль западного берега Африки до широты Канарских островов, потом пересекать океан с попутным потоком экваториального течения и выходить прямо к берегам Вест-Индии. Гольфстрим испанцы использовали на обратном пути, следуя в его потоке от берегов Флориды. Как правило, первая земля континента Северной Америки, которую они видели, был мыс Гатерас. Отсюда же их корабли, возвращаясь домой, отворачивали на восток, выходя на просторы Атлантики. Почти два века все сведения о Гольфстриме испанцы держали в секрете, как профессиональную тайну мореплавания. Далеко не всем кораблям конкистадоров удалось благополучно достичь обетованных берегов родной Кастилии. Не сразу нанесли они на свои портуланы коварную песчаную косу и прилегающие к ней отмели. На протяжении более чем 4 столетий здесь гибли корабли. По сведениям американских историков, канувшая в лету армада насчитывала более 3000 судов, причем точно установлены названия, места и даты кораблекрушений 2200 из них. В ненасытных дюнах песчаной косы одинаково быстро исчезали и изящные каравеллы португальцев, и тяжелые галеоны испанцев, и мощные корабли Вест-Индской компании, и стальные океанские пароходы нашего столетия. Район северо-восточного побережья Америки от мыса Генри до мыса Фир является самым большим морским кладбищем на земном шаре. В его мрачном реестре можно встретить корабли с одним и тем же названием. Однотипные корабли, корабли самого различного класса и назначения. От броненосца до тральщика. Корабли под флагами всех морских держав мира. Время от времени постоянно перемещающиеся пески Дюн Вирджинии и Дейр обнажают свои жертвы. На свет появляются остовы погибших здесь столетия назад английских нефов, французских полякр, американских клиперов и шхун, немецких четырехмачтовых барков. Здесь повсюду из песка торчат мачты и реи парусников, виднеются ржавые, проеденные насквозь солью борта и трубы пароходов, эсминцев и подводных лодок последней мировой войны. Остается рассказать подробнее о наиболее тяжелых кораблекрушениях, которые свидетельствуют о неукротимом нраве этого пожирателя кораблей. 1750 год, 18 августа. Ураган разметал испанскую эскадру Золотого флота под командованием дона Хуана Мануэля де Баниллы. Все 17 галеонов с ценным грузом были выброшены на дюны. Из 2500 моряков спастись удалось 73. 1837 год. На отмелях мыса Лукаут гибнет со своей командой американский барк «Мехико». А в прибрежных дюнах острова Окракок у подножья башни маяка исчезает английский парусно-колесный пароход «Хоум», направлявшийся из Нью-Йорка в Чарльстон. Число жертв второй катастрофы превышает 100 человек. 1850 год, 24 июля. На мели «Даймонд» во время шторма находят свое последнее пристанище бриги «Маргет», «Океан», «Белле», «Мэри Элен» и шхуна «Рейсер». Большая часть их экипажей гибнет. 1862 год, 30 декабря. Во время шторма в двух милях от мыса Гатерас тонет ведомый на буксире «Монитор», корабль, ставший прототипом последующих броненосцев. Тот самый «Монитор», который во время гражданской войны в северных американских штатах вышел победителем из дуэли с «Мэримаком», броненосной батареей конфедератов. Шторм погубил победителя легендарного поединка на Хэмптонском рейде. Буксиру удалось спасти менее половины команды. 1871 год, 27 января. Во время тумана близ Чикамакомика английский пароход «Кенсингтон» сталкивается с американским трехмачтовым барком «Темплар». Оба судна идут ко дну, унося с собой более 150 человек. 1877 год, 24 ноября. Во время шторма близ мыса Гатерас тонет американский паровой фрегат «Гурон». Число жертв превышает 100 человек. 1878 год, 31 января. Во время шторма у северной части внешних отмелей американский пароход «Метрополис» выносит на прибрежные дюны. В неравной борьбе погибают 85 человек. Спастись удается лишь троим. 1889 год, 23-24 октября. Во время сильного шторма в цепкие объятия дюн Вирджинии и Дейр попадают сразу 6 американских шхун. Лишь немногим, самым сильным пловцам удается выбраться на сушу. 1890 год, 1 октября. Английский грузовой пароход «Гленрад», следуя с лесом из Южной Америки в Антверпен, близ мыса Лукаут, со всего хода ударяется о затонувшее здесь ранее судно и идет ко дну. Часть экипажа гибнет. 1899 год, 16-18 августа. Над Гатерасом проносится ураган страшной разрушительной силы. Застигнутые близ дюн Вирджинии Дейр суда пытаются уйти в открытое море, но тщетно. В зыбучих песках внешних отмелей находят свою могилу 6 больших шхун и баркентина, Присцилла. Очень много человеческих жертв. 1919 год, 30 июля. Английский грузовой пароход «Клан Гордон», направляясь с грузом нефти в бочках из Нью-Йорка в Дайрон, во время шторма опрокидывается вверх килем в 140 милях к юго-востоку от мыса Гатерас. 1924 год, 12 марта. Шторм у Гатераса застает врасплох американский грузовой пароход «Сантьяго». Волны срывают брезент и лючины второго трюма. Пароход, набрав воды, идет ко дну, унося с собой 25 человек экипажа. Десятерым удается спастись на шлюпке. 1936 год, 26 декабря. Греческий грузовой пароход «Маунт Дирфис», следуя с грузом хромовой руды, оказывается у мыса Фир, на мели «Фрайнинг Пан». Спустя полтора часа зыб переламывает корпус судна пополам, часть экипажа гибнет. 1951 год, 5 октября. Американский грузовой теплоход «Саутерн Айлс» с грузом железной руды из-за сильного волнения переламывается на две части в 250 милях к юго-западу от мыса Гатерас. Лишь семерым морякам удается спастись на шлюпке. Нет необходимости продолжать эту мрачную хронику. Добавим, что один из самых сильных штормов за последнюю четверть нашего века пронесся над Гатерасом в 1952 году. Он произвел массу разрушений на берегу и вынес на косу внешних отмелей три современных грузовых теплохода – американский «Саутерн», и панамский «Миджет» и «Омар Бабун». Кладбищенский реестр Гатераса значительно пополнился во время двух последних мировых войн за счет торговых судов, потопленных кайзеровскими и фашистскими подводными лодками Германии. Летом 1918 года немецкие субмарины отправили в этом районе на дно 10 судов. 4 грузовых парохода, танкер, барк, шхуну и плавучий маяк Diamond Shoals. Танкер «Мирло» подорвался на одной из поставленных ими мин. Когда началась Вторая мировая война, власти военно-морского флота США не удосужились предпринять хотя бы самых элементарных мер по охране этого важного для морских коммуникаций района. За этот просчет им самим и особенно союзникам пришлось поплатиться дорогой ценой. С самого начала 1942 года волчьи стаи нацистских подводных лодок начали охоту за военными транспортами американцев и союзников близ мысов Гатерас, Лукаут и Фир. Как правило, свою добычу лодки подстерегали ночью, а днем лежали на грунте, на перископной глубине, близ внешних отмелей. Фашисты чувствовали здесь себя не хуже американцев на курортах Флориды. Экипажи немецких лодок загорали на песке, купались и даже устраивали спортивные соревнования на дюнах. За первые 5 месяцев 1942 года немцы отправили на морское дно почти полсотни крупных транспортов. Командование военно-морского флота США спохватилось лишь тогда, когда одна из немецких лодок среди бела дня всплыла на поверхность и из пушки расстреляла плавучий маяк Diamond Shoals. Жителей побережья штата Северная Каролина охватил ужас. Американская пресса вопила о терроре немецких субмарин, предсказывая высадку немецкого десанта на восточный берег штатов. В мае 1942 года служба береговой охраны США заминировала подходы к внешним отмелям со стороны океана, поставив 2635 мин. На борьбу с субмаринами американцы бросили сотню охотников за подводными лодками и установили патрулирование прибрежных вод гидросамолетами. Тем не менее, итог подводной войны у ворот южного кладбища Атлантики говорит не в пользу американцев. С января 1942 года до окончания войны германские субмарины сумели потопить 31 танкер, 42 транспорта, 2 пассажирских судна, не считая мелких судов. В этот список, к сожалению, попали и советский грузовой теплоход «Ашхабад» капитан Яскевич, торпедированный 29 апреля 1942 года близ мыса Лукаут. Его команда была полностью спасена. Специалисты американской противолодочной обороны не смогли сквитать счет. Они потопили всего лишь 3 немецкие лодки. 14 апреля 1942 года у мыса Некс Ю-85, 9 мая 1942 года у мыса Лукаут Ю-352 и 7 июня 1942 года у мыса Гатерас Ю-701. Адмирал Коллинз свидетельствует. Моряки, которым часто приходится проходить мимо Гатераса, знают, что кроме волнения, зыби, туманов и многочисленных отмелей, этот район океана таит еще одну трудность для судовождения. Это парение Гольфстрима. Наблюдается оно во время шторма. Вода теплых поверхностных струй мощного течения начинает выделять испарения, которые, стелясь по волнам, снижают видимость, как при густом тумане. В феврале 1958 года злополучное сочетание шторма, породившего очень сильное волнение, снежной бури и парения Гольфстрима, не только привело к гибели итальянского грузового парохода «Бонитос», но и явилось причиной того, что вовремя подошедшие спасатели не смогли помочь людям. Вот как это произошло. Итальянский грузовой пароход «Бонитос», валовой вместимостью 5656 регистровых тонн, длиной 120 метров, совершал плавание из бразильского порта Маракайба в Балтимор с грузом марганцевой руды. 17 февраля на подходах к Гатерасу судно встретило сильное волнение. В результате чрезмерного перегиба на волне корпуса пароход получил несколько трещин в шпангоутах и обшивке в районе 1 и 2 трюмов. Судно начало пропускать воду и медленно погружаться носом. Вот как описывает дальнейшее событие этого печального происшествия его очевидец, американский контр-адмирал в отставке Дейл Коллинз. В это время теплоход «Президент Эдамс», которым я командовал, следуя из Нью-Йорка в Панаму, был застигнут у Гатераса тем же штормом. Около 2 часов пополудни, 18 февраля, мы получили от капитана Бонитоса Марини следующую просьбу о помощи. XXXDEICDU Бонитос. Все суда, находящиеся поблизости, просим немедленно подойти на помощь, течь в трюмах. Запеленгуйте наш радиосигнал, поскольку в наших координатах сомневаемся. Капитан. По определению, наше место широта 34 градуса 03 северный, долгота 74 градуса 00 западный. Определение по карте показало, что Бонитос находился в 25 милях к западу от Эдамса. Позже выяснилось, что в тот момент наше судно находилось к Бонитосу ближе всех других. Наш план действий нам был вполне ясен – идти немедленно на помощь. В 14 часов 10 минут Эдамс изменил курс на западный и пошел в сторону полученных координат. Перед этим мы шли на юг 19-узловым ходом, имея ветер и волнение с правого борта. На новом курсе ветер и волнение оказались почти прямо по носу, и судно, испытывая сильную килевую качку, стало зарываться носом. Волны, не разбиваясь, вкатывались на носовую палубу. Чтобы избежать повреждений, пришлось уменьшить ход до 12 узлов. Пройдя в западном направлении в течение 2 часов, нам удалось взять ясный сигнал радиопеленга Бонитоса. Однако этот радиопеленг показывал, что Бонитос находится с противоположной стороны линии нашего курса. Вслед за радиопеленгом последовал сигнал бедствия SOS, в котором давались координаты 182142-1МТ SOS от Бонитоса. Судно тонет, больше и больше, готовы покинуть. Место 34 градуса 00 северный, 72 градуса 40 западный, капитан. Новые координаты согласовывались с данными радиопеленга. Но в этом случае Бонитос оказывался примерно в 67 милях к востоку от места, сообщенного им ранее, и приблизительно на 165 миль южнее мыса Гатерас. 2 часа очень нужного нам времени мы потеряли из-за того, что шли не в ту сторону. Успеем ли мы вообще? Мы тут же изменили курс и пошли к новому месту, указанному Бонитосом. На этом восточном курсе ветер волнения пришли с кормы. Теперь стало возможным увеличить ход до 20 узлов. Хотя высокие попутные волны вызывали сильную бортовую качку и рысканье. В 17 часов мы установили с Бонитосом радиосвязь. Далее происходило следующее. 17:26. Президент Эдамс известил итальянцев, что подойдет к ним примерно через 3 часа. 17:45. Американский лайнер получил еще одно сообщение. Президенту Эдамс от Бонитоса. Торопитесь, торопитесь. 18:13. Коллинс передал капитану Марини. «Видим на локаторе сигнал, но не знаем, вы ли это. Сообщим через 10-15 минут». После этого между двумя судами состоялся обмен радиограммами. «Президент Эдамс». «Видите ли вы другое судно?» «Бонитос». «Нет, нет». «Президент Эдамс». «Судно на локаторе, не вы. Дайте радиопеллинг». «Бонитос». «Пожалуйста, вы видите нас на локаторе?» «Президент Эдамс». «Да, думаем, что на локаторе это вы, в 20 милях». «Бонитос, пожалуйста, торопитесь». 19:53. Президент Эдамс передал в эфир. «Мы видим ваши сигналы. Сейчас мы в 9 милях от вас». Потом американский лайнер запросил Бонитос, намерен ли он спускать свои шлюпки и сколько человек на борту. Капитан Марини ответил, что экипаж состоит из 27 человек, что использовать при таком волнении шлюпки очень трудно. Через несколько минут он уточнил, что весь экипаж сядет в шлюпку левого борта и попросил американцев включить прожектор. 20:28. Бонитос передал. «Наша шлюпка очень трудно идет на воду». 20:45. Итальянский радист отстучал. «Возможно, можете спустить на воду вашу шлюпку, потому что нет возможности». «Нет, возможно. Можете вы спустить на...» Это было последнее сообщение, переданное радиостанцией тонущего парохода. Связь по радио с Бонитосом прекратилась. Когда было получено это последнее сообщение, Эдамс и Бонитос находились друг от друга в 4 милях. Теперь, когда Эдамс сбавил ход и уже подходил к Бонитосу, волны, казалось, стали еще больше. Было ясно, что при данных условиях спускать на воду какие-либо шлюпки будет очень опасно. Учитывая высокое волнение и темноту ночи, на лайнере подготовили Бонитосу запрос, сможет ли он продержаться до рассвета. Но это сообщение осталось неотправленным. Ровно в 21:00 стал виден полностью освещенный огнем, но уже покинутый людьми Бонитос. Он был слева по носу, на расстоянии 1 мили от Эдамса. Неожиданно волнение резко увеличилось. Ветер нес горизонтально слепящие заряды снега. Они смешивались с подхваченными ветром испарениями океана и скрывали горизонт. Чтобы шлюпка Бонитоса смогла заметить американское судно, на нем включили палубное освещение и прожекторы. С каждого борта были вывалены штормтрапы, грузовые сетки и концы. Моряки Эдамса, пригибаясь от ветра к обледенелой палубе, готовы были на баке и на юте принять шлюпку на борт. Скорость уменьшили до минимальной так, чтобы сохранить управляемость. Судно неистово раскачивалось на волнении. Палубный груз в виде труб и машинного оборудования начал играть. Ослабли цепные найтовы. Это движение палубного груза делало трудным и опасным нахождение людей у рейлингов для подъема шлюпки. Эдамс находился у Бонитоса с-под ветра. Был виден свет красных ракет, которые подавали из шлюпки. Ее несло в сторону от лайнера. И как вообще эта шлюпка могла выстоять такое страшное волнение? Она то вздымалась на самый гребень волны, то вновь низвергалась в бездну среди двух валов. Сильное волнение не позволяло увидеть на локаторе Эдамса эхосигнал от шлюпки. На 4-мильной шкале экрана были только помехи от волн. Неожиданно, сквозь клубившееся над водой испарение и летевший снег, с Эдамса заметили шлюпку Бонитоса. 27 человек в оранжевых спасательных жилетах, сидевших в ней, неистово гребли. Казалось, что в такой кипящей воде шлюпка вот-вот перевернется. Топливо, смазочное масло и рыбий жир, что лили за борт американцы, ничего не помогало. Ветер ураганной силы и непрерывно срывавшиеся гребни волн разносили масло, не давая его пленке накрыть их. В этот драматический и напряженный момент шлюпка находилась от Эдамса примерно в 200 футах по правому борту. Мучительно больно было смотреть на измученных людей, борющихся за свою жизнь. Многие пассажиры, не стесняясь, плакали. Команда криком вдохновляла тех, кто был в шлюпке. На мгновение показалось, что шлюпка точно подойдет к борту судна. Потом, когда от нее оставалось примерно 100 футов от борта Эдамса, Из-за огромных волн он тяжело накренился на борт и немного отошел от шлюпки в сторону. Волны снова отнесли ее от судна. И несмотря на сверхчеловеческие усилия гребцов, шлюпка скрылась из вида за крутящимся занавесом снега и испарений моря. В это время доложили, что Бонитас продолжает дрейфовать на Эдамс, и что он находится на расстоянии менее чем 800 ярдов. Суда должны были столкнуться через 10 минут, если мы не изменили бы курс. Дали машине лайнера полный ход вперед и отошли от места, где в темноте боролись за свою жизнь люди. Позже капитан Марини говорил, что после того, как эта попытка провалилась, все они считали себя погибшими. Они больше не надеялись увидеть огни спасателей еще раз, а некоторые из них оставили свое намерение остаться на этом свете. Эдамс быстро отходил от тонущего Бонитаса и сделал широкий круг вправо. Их курс был проложен с таким расчетом, чтобы вернуться на то же место на безопасном расстоянии от Бонитаса и попытаться пересечь курс шлюпки, которая еще дрейфовала по ветру. Эдамс сильно раскачивала с борта на борт, и управлять им было очень трудно. Примерно через полчаса судно заметили белую вспышку. Это капитан Марини пускал уже белые ракеты, когда кончились красные. На Эдамсе решили принять шлюпку на борт при любых обстоятельствах. Машине дали полный задний ход, и судно стало приближаться к шлюпке. Идти полным задним ходом во время сильного попутного волнения с точки зрения хорошей морской практики, конечно, не является правильным маневром, но тем не менее срочность ситуации оправдывала риск. Шлюпка ударила о правый борт лайнера примерно в 50 футах от кормы. Сверху на нее полетели различные концы, но прежде чем их успели там закрепить, шлюпку стало относить в корму, под винт и руль. Неожиданно Эдам снова сильно накренился под действием огромной волны на правый борт. Волна, ударившаяся о борт, обрушилась на почти полностью залитую водой шлюпку и перевернула ее. На счастье, винт перед этим успели остановить. Теперь под кормой плавало 27 человек. За борт немедленно полетели спасательные круги и концы. Многие сумели за них ухватиться, но волнение их отнесло от борта. Некоторые пытались удержаться за руль и лопасти винта, когда они оголялись из-под воды. Старпом Шей, командовавший аварийной партией, начал спускать дежурную шлюпку. При таком волнении это было весьма опасным делом. Шлюпка едва не переломилась пополам, когда перед тем, как коснуться воды, в ее днище ударила волна. Шлюпка направилась в сторону кормы, чтобы подобрать с воды плававших, но кроме двоих, которые сами сумели подняться по концам на корму, и еще одного запутавшегося в сетке у борта, всех отнесло от судна в сторону. Джованни Барбара, кочегара Бонитаса, нашли висевшим вниз головой на сетке, погрузившимся в воду с каждым перевалом судна на борт прикачки. Его взяли в шлюпку и позже доставили на борт. Искать со шлюпки людей среди яростных волн было бесполезным делом. Команда шлюпки поднялась на судно по штормтрапам и сетям. Шлюпку пришлось бросить, поскольку при таком сильном волнении ее невозможно было подвести под тали. С кормы вытащили еще двух человек. Первым из них оказался капитан Марини. Ему удалось удержаться за швартовный конец. Вторым был Альфонсо Контесси, юнга. Был еще один человек, высокого роста и плотный. Позже узнали, что это был Стармех. Его вытянули почти до поручней, и когда уже протягивали к нему руки, он громко вздохнул и отпустил конец. Он упал в воду и исчез. Трое спасенных были ужасно измождены и наглотались соленой воды. Когда шлюпка перевернулась, к месту драмы подошел американский военный корабль «Хартли». Всю ночь вместе с Эдамсом корабли вели поиск людей. Позже к ним подключился катер береговой охраны США «Чичало», два военных корабля и несколько торговых судов. Вскоре после полуночи 18 февраля Бонитас исчез с экрана локатора Эдамса. После того, как капитан Марини оставил его, он держался на плаву еще 5 часов. Эдамс совместно с военными кораблями продолжал поиски 19 февраля. Волнение не утихало, хотя снегопад и выделение паров с воды прекратились. На волнах плавало множество обломков с Бонитаса. В 10 часов утра Эдамс нашел два трупа в нагрудниках, плававших лицом вниз. Но имея всего одну рабочую шлюпку, капитан не рискнул спустить ее, чтобы поднять тела на борт. Катер береговой охраны нашел остальные трупы. Примерно в 5 часов вечера 19 февраля радио американского эсминца «Лестер» сообщило, что он спас Старпома и одного машиниста с Бонитаса. Оба были живы, пробыв в воде 16 часов. Они держались в воде за перевернутую шлюпку. Итак, спасено 5, погибли 22. Колонисты-разбойники, клады и маяки. Первыми, кому удалось обосноваться на землях за мысом Гатерас, были англичане. Впервые они высадились на мыс в 1584 году. Это произошло после того, как одному из приближенных к английскому двору, сэру Уолтеру Рейли, удалось уговорить королеву Елизавету I послать к Гатерасу экспедицию. В состав этой экспедиции входило два военных галеона, которыми командовали Филипп Амадос и Артур Барлоу. Обследовав внешние отмели и посетив заливы Памлика, Альбермал и остров Руанок, англичане через 2 месяца вернулись в устье Темзы, привезя с собой 2 индейцев, картофель и табак. На следующий год Уолтер Рейли, твердо решив основать на острове Руанок колонию, послал к Гатерасу своего сводного брата Ричарда Гринвилла, которому поручил командование 5 кораблями. В августе 1585 года экспедиция высадилась на острове Руанок, близ южного входа в залив Албемарл. Здесь поселилось 108 человек, в основном промотавшиеся дворяне и искатели приключений, мечтавшие обрести в новом свете богатство и славу. В истории освоения Северной Америки это была первая английская колония. Экспедиция Ричарда Гринвилла была организована из рук вон плохо, у колонистов не оказалось даже достаточного запаса продовольствия. К весне следующего года голод довел англичан до крайности. И еще неизвестно, чем бы закончилась эта авантюра, если бы не английский королевский пират Фрэнсис Дрейк. Его флотилия после очередного грабительского набега на испанские колонии в Южной Америке в 1586 году случайно зашла в залив Албемарл для ремонта кораблей. Оставшихся в живых колонистов Дрейк великодушно взял на свои корабли и доставил их к берегам Туманного Альбиона. Буквально на следующий день после ухода из залива Албемарл кораблей Дрейка к острову Руанок приплыли суда Гринвилла с припасами, посланные Уолтером Рейли. Застав колонию опустевшей, Гринвилл, чтобы сохранить за своим братом владение, оставил в ней 15 человек. Позже выяснилось, что они были убиты индейцами. В начале 1587 года Рейли повторил попытку основать колонию близ мыса Гатерас. В июле того года в залив Албемарл на трех английских кораблях прибыло 150 колонистов. Свой новый лагерь англичане назвали Вирджинией. Здесь 18 августа 1587 года жена одного из поселенцев, Элеонора Дейр, родила дочь. Ребенка назвали в честь основной колонии Вирджинией. Это был первый европеец, родившийся в Новом Свете. Отсюда и название внешних отмелей – Дюны Вирджинии Дейр. Прошло несколько месяцев, опять запасы провизии подошли к концу, и губернатор колонии Джон Уайт, дед Вирджинии Дейр, отправился на корабле в Англию за помощью. Сражение англичан в Ла-Манше с непобедимой армадой задержало его возвращение на остров Руанок до августа 1590 года. Когда Джон Уайт наконец прибыл в залив Албемарл, он застал поселок колонистов покинутым. Известно, что перед тем, как покинуть остров, Уайт договорился с колонистами, что если они по каким-либо причинам вынуждены будут покинуть Руанок и перебраться в другое место, то на одном дереве вырежут название своего нового места жительства. А если вынуждены будут оставить остров из-за притеснения со стороны индейцев, то дополнительно на дереве под названием нового места колонии они вырежут крест. Джон Уайт нашел на указанном дереве вырезанное ножом слово «Круатан». Он полагал, что это не что иное, как название нового места поселения оставшихся на Руаноке колонистов. Но где был расположен этот Круатан, Джон Уайт не знал, и несмотря на длительные поиски, следов колонистов найти не удалось. С тех пор Круатан и судьба исчезнувшей колонии остаются загадкой. Это одна из тайн Гатераса, которую тщетно пытается разрешить уже не одно поколение европейских и американских историков. Окончательно обосноваться на острове Руанок англичане смогли только в 1663 году, спустя 56 лет, после основания колонии в Джеймстауне, первой постоянной колонии Великобритании в Новом Свете. На острове Руанок англичане разводили скот, рыбачили, занимались сельским хозяйством, вываривали из выброшенных на отмели китов ворвань. Но главным промыслом колонистов на Гатерасе стал грабеж потерпевших крушение кораблей. Они кормились их запасами, из их обломков строили себе дома, согревались добытым из корабельных трюмов ромом и набивали свои сундуки ценностями, взятыми с завязнувших в песках кораблей. Колония Руанок с каждым годом процветала, число жителей колонии быстро увеличилось, ведь потерпевшие кораблекрушение вынуждены были оставаться в этих краях и начинать новую жизнь. Американцы говорят, что большинство семейств жителей штата Северная Каролина ведет свой род от потомков потерпевших на Гатерасе кораблекрушение. До сих пор там можно встретить дом, амбары и заборы из тика, красного дерева, ореха и даже палисандрового дерева. Грабеж кораблей стал традиционным промыслом жителей мыса Гатерас. Особой алчностью в этом занятии отличались обитатели острова Окракок. Жители материка о них говорили, что если по дороге на кладбище они слышали призывной клич «Судно на дюнах», то тут же бросали гроб с покойником на полдороги и бежали к месту кораблекрушения. До 1678 года на этих далеких берегах не существовало каких-либо законов о выброшенном на берег имуществе. Оно просто становилось достоянием того, кто сумел захватить его. Так было, пока губернатор Северной Каролины не учредил особую должность смотрителя за морским имуществом, в обязанность которого вменялось находить, регистрировать и хранить все выброшенные на берег корабли, амбру и прочие дары моря. Но что мог сделать этот чиновник со своей немногочисленной службой, если при кораблекрушении жители превращались в алчную толпу грабителей и мародеров? Английская корона иной раз вынуждена была посылать к Гатерасу эскадры вооруженных кораблей для охраны ценных грузов, севших на мель испанских галеонов, золотого и серебряного флотов. Многие колонисты, сколотив немалое состояние на грабеже обреченных кораблей, подались в Англию, и весть о легкой наживе, доступной у коварного Гатераса, облетела мир. На дюны Вирджинии Дейр, как на землю обетованную, со всех концов нового и старого света стали стекаться гонимые и отверженные, беглые матросы с кораблей Ее Величества, преступники, жертвы религиозных гонений. а число кораблекрушений с каждым годом росло. Прямыми виновниками этого были сами же колонисты. Во времена Рейли и Уайта внешние отмели были густо покрыты лесами дуба, сосны и кедра, которые не позволяли песчаным дюнам беспрепятственно кочевать вдоль внешней кромки косы. Но колонисты вырубили значительную часть этих лесов, а нередко возникавшие по вине людей пожары и стада домашних свиней погубили оставшуюся часть старых деревьев и молодня. К концу 17 века деревья в районе Гатераса можно было пересчитать по пальцам. Так зыбучие пески оказались полновластными хозяевами внешних отмелей. Где-то в начале 18 века, а может быть и раньше, эти места приглянулись пиратам, и район мыса Гатерас с его удобными протоками и лагунами, скрытыми от океана песчаными дюнами, стал вотчиной таких королей-джентльменов удачи, как Эдвард Тич, известный в истории под кличкой Черная Борода, Калика Джек, настоящее имя которого было Джон Ракхэм, Стеда Бонне и женщины-пиратки Энн Бонне, той самой, которая одно время была любовницей Калика Джека. Предание гласит, что когда этот некоронованный король Карибского моря попал в сети, расставленные английским флотом, и был возведен в порт-рояле на эшафот, она, прощаясь с ним под петлей, сказала: «Если бы ты сражался как мужчина, то сейчас бы не болтался на виселице, как собака». Здесь, на острове Руанок, Эдвард Тич ремонтировал свои корабли, устраивал дикие оргии и зарывал свои клады. Делал он это весьма оригинальным образом. Вернувшись с моря на остров, Тич уходил с одним из неполюбившихся ему матросов вглубь острова. Вожак пиратов нес две переметных сумы с драгоценными камнями. Камни были его слабостью. А матрос тащил более тяжелый мешок с золотом и лопату. Черная Борода выбирал подходящее место и приказывал матросу копать яму. Матрос начинал рыть, а вожак, устроившись поудобнее, раскуривал трубку. Когда матрос, закончив работу, вылезал из ямы, Тич стрелял ему в затылок из пистолета. Бросив в яму драгоценную ношу, Черная Борода сталкивал туда же и труп матроса. Закопав яму, пират замечал место клада по выбранным ориентирам и возвращался на свой корабль. Если его шайка осторожно спрашивала, куда делся его спутник, вожак неизменно отвечал: «Завяз в болоте». Смерть настигла Тича в ноябре 1718 года близ мыса Гатерас. Брик Черной Бороды оказался запертым в заливе Памлика английским королевским шлюпом. Во время жестокой абордажной схватки Тич вышел на поединок с командиром карательной экспедиции Джорджем Мейнардом. Пирату не повезло, его пистолет дал осечку, а сабля его сломалась. Лейтенант Мейнард одолел Тича и в устрашении другим пиратам повесил его голову под бушпритом своего фрегата как носовую фигуру. После Эдварда Тича у Гатераса частенько пировали и другие, менее известные рыцари черепа и костей. И в наше время пиратские клады Гатераса как магнит притягивают к себе кладоискателей и охотников за погибшими сокровищами. Они приезжают в Северную Каролину испытать счастье, порыться в песке. И некоторые действительно среди обломков погребенных в дюнах кораблей находят золотые и серебряные монеты 300-летней давности. Хотя сейчас потомки потерпевших кораблекрушение уже не владеют искусством управлять на прибое вельботом, и им уже не доводится слышать удары молотка с аукциона по распродаже выброшенного морем имущества. Здесь трудно встретить дом, в котором не хранились бы реликвии былых кораблекрушений. Тем из приезжих, кому не довелось найти в песке золотые монеты, остается довольствоваться морскими раковинами. Но больше всего здесь наживаются содержатели пансионатов, кемпингов и мотелей. Вирджиния Бич, Окракоке, Китти Хаук, Эйвони и Каролайна Бич. Почти каждое лето на дюнах Вирджинии Дейр разбивают свои лагеря экспедиции подводных археологов и охотников за затонувшими ценностями. Они здесь ищут останки флагманского корабля экспедиции Ричарда Гринвилля, который сел на мели и исчез в песках в проливе Окракок в июне 1585 года, когда колонисты пытались первый раз высадиться на остров Руанок. До сих пор тщетно ведутся поиски и галеонов испанской эскадры, которой командовал Дон Хуан Мануэль де Бонилла. Как уже говорилось, эту эскадру разметал ураган 1750 года, и многие корабли нашли свою могилу на внешних отмелях. Испанские хроники свидетельствуют, что особенно много сокровищ было погружено на галеон Нуэстре де Солидад, затонувший близ пролива Топсель. Много лет экспедиции ищут след испанского галеона, которым командовал Лукас Васкес де Айлон. Известно, что этот корабль-сокровищ затонул близ мыса Фир. Не дали пока каких-либо утешительных результатов и поиски замытого песком американского парусно-колесного парохода Central America. В сентябре 1857 года это судно, направляясь из Гаваны в Нью-Йорк, было застигнуто близ Гатераса жестоким штормом. Оно затонуло на 20-метровой глубине, унеся на морское дно 423 пассажира и около 3 тонн золота. Говоря о жертвах коварного Гатераса, следует заметить, что здесь, вероятно, погибло бы значительно меньше судов, если бы американцы своевременно оградили эти гиблые отмели маяками и навигационными знаками. Но лишь в 1794 году американский конгресс издал указ о постройке маяка на острове Окракок, чтобы он указывал кораблям безопасный путь через пролив, носящий то же название. В 1823 году его заменили вторым, более совершенным по конструкции маяком. Третий по счету маяк построили в 1870 году, непосредственно на мысе Гатерас. До сих пор он считается самым высоким из всех американских маяков. В его маячной башне 268 ступеней. Его огонь установлен на высоте 208 футов от уровня моря и виден за 23 морских мили. Оградить внешние отмели, прилегающие непосредственно к мысу Гатерас с востока плавучим маяком, оказывалось нелегкой задачей. Первый плавучий маяк, мыс Гатерас, погиб во время шторма в августе 1827 года. Такая же участь 31 декабря 1862 года постигла и плавучий маяк Фрэнк Пан Шоулс, ограждавший мели, носящие это название. В 1966 году плавучий маяк Даймонд Шоулс заменили так называемой Техасской башней, платформой с вышкой, установленной на стальных сваях, вбитых в морское дно на 55 метров. Этот маяк, дальность видимости которого 20 морских миль, обслуживают 4 смотрителя. Когда близ мыса начинается сезон штормов, они переводят аппаратуру маяка на автоматический режим работы и съезжают на берег. Уже более 100 лет на дюнах Вирджинии Дейр действует спасательная служба. Сейчас ее станции оснащены самым современным оборудованием, включая радиолокаторы и вертолеты. Сотни людей, попавших в беду у этих опасных берегов, обязаны своим спасением этим станциям. В наши дни район Гатераса – это одно из достопримечательных и романтичных мест США. Одних прельщают клады и реликвии былых кораблекрушений, другие пытаются найти следы первой на территории США колонии и разгадать тайну слова «Круатан». Тысячи американцев каждый год приезжают на мыс Гатерас, чтобы посетить археологический музей Рейли и дом-музей братьев Райт. Именно здесь, на внешних отмелях, близ местечка Китти Хаук, с холма Килл Девил, 17 декабря 1903 года, человек впервые поднялся в воздух. И хотя полет Орвилла Райта длился всего 12 секунд, это место считается колыбелью воздухоплавания. Уильбур и Орвилл Райт не случайно избрали дюны внешних отмелей для эксперимента, который они готовили с 1900 года. Сильный встречный ветер, дующий с океана, обеспечил им успех. В память об этом событии здесь воздвигнут обелиск, который виден с моря за много миль. Остров призраков. Соболь, сабля или песок. Остров Сейбл. Вечно окутанный туманами, овеянный морскими легендами. Долгие годы я собирал о нем все, даже самые незначительные сведения, которые удалось встретить. Рылся в древних лодцах, картах, старинных книгах по истории географических открытий, мореплаванию и путешествиям. И хотя побывать на этом острове я, безусловно, не смог, но увидеть его, хотя и мельком, мне все же довелось. Произошло это случайно, когда летом 1966 года мне пришлось лететь из Мурманска на Кубу. Наш самолет, минуя южное побережье Гренландии, должен был пролететь над Сейблом, перед тем, как изменить курс на юг и выйти на трассу, идущую вдоль восточного побережья Канады и США, до Гаваны. Я попросил летчиков показать мне этот остров. Командир лайнера Ту-114, 40-летний ветеран воздушного флота, любезный и симпатичный человек, пригласил меня к себе в кабину, когда мы приближались к Сейблу. Стоял ясный солнечный день. И на мое счастье, под самолетом не было облаков. Сквозь широкие квадратные иллюминаторы кабины с высоты 8000 метров я увидел в застывшей синеве океана остров, узкую песчаную косу, напоминающую турецкий ятаган. Вдоль ее южного берега отчетливо виднелась широкая белая полоса прибоя. В правой части острова блеснуло на солнце продолговатое озеро, металлические крыши 5-6 строений и десяток алюминиевых домиков, похожих на ангары. В бинокль можно было различить радиомачту, два маяка ажурной конструкции и стоявший на земле вертолет. Через 5 минут Сейбл остался позади, и под крылом самолета по-прежнему виднелись лишь причудливо игравшие на солнце блики волн Северной Атлантики. Так состоялось мое очное знакомство с островом тысячи погибших кораблей. Сейбл без ошибки можно назвать самым удивительным, самым таинственным и самым коварным островом из всех когда-либо нанесенных людьми на карту земного шара. На протяжении почти 5 столетий вселял он страх и ужас в сердца мореплавателей и, наконец, снискал себе в истории столь мрачную славу, что его стали называть островом кораблекрушений, пожирателем кораблей, смертоносной саблей, островом тысячи погибших кораблей и островом призраков. До сих пор никто точно не знает, кто открыл этот злополучный кусок суши, проклятый не одним поколением мореходов. Норвежцы утверждают, что первыми наткнулись на него викинги, еще до Колумба, ходившие океаном в Северную Америку. Французы считают, что первооткрывателями Сейбла были рыбаки Нормандии и Британии, которые в самом начале 16 века уже промышляли треску и палтус на ньюфаундлендских отмелях. Наконец, англичане, которые после французов присовокупили остров к своим некогда обширным владениям, заявляют, что остров открыли их китобои, осевшие на берегах Новой Скотии и Ньюфаундленда. Некоторые британские географы, говоря об этом, ссылаются на само название острова. Первое значение слова «сейбл» в английском языке – «соболь». Странно, почему его так назвали, ведь соболи на этом острове никогда не водились. Может быть потому, что изображение острова на карте напоминает прыгающего соболя? Некоторые лингвисты-этимологи склонны видеть в названии острова своего рода историческую ошибку. Они полагают, что когда-то остров на английских картах писался Сейбер, и что какой-то картограф по ошибке букву R заменил буквой L. При этом они в качестве аналогичного примера исторической ошибки, курьеза, приводят слово «зенит» – «зенит», которое когда-то в древности при том же значении писалось как «земт». Говорят, что переписчик древней латинской книги, по невнимательности, не разобрав фигуру буквы «М», превратил ее в «ни». Если это действительно так, то название «Sable», что в переводе на русский язык означает «сабля», как нельзя лучше подходит к этому действительно похожему на ятаган острову. Второе значение слова «Sable» с поэтическим оттенком – это «черный», «мрачный», «печальный», «страшный». Может быть, английские географы прошлого, назвав остров этим именем, и имели в виду эпитеты второго значения слова «Sable». Тогда это вполне объяснимо и логично. Большинство современных географов и историков нашего времени сходятся во мнении, что «Sable» открыл французский путешественник Лэри, совершивший в 1508 году плавание из Европы на землю бретонцев, полуостров, который позже англичане нарекли Акадией, и еще позже Новоскотией, Новой Шотландией. Возможно, что сторонники этой версии правы. Мореплаватель Лэри дал новому острову французское название – «Сабле», точно передающее характер острова. Ведь по-французски слово «сабле» означает «песок». Но кто знает, может быть, еще до путешествия Лэри первооткрывателями коварного острова случайно оказались португальские или испанские конкистадоры, познав здесь горечь кораблекрушения. Во всяком случае, на древних картах Педро Райнеля, известного португальского географа начала 16 века, остров Сейбл именуется Санта-Крус, Святой Крест. Расскажем о самом острове. Северное кладбище Атлантики. Пожалуй, самое удивительное то, что Сейбл все время движется. Это кочующий остров, беспрестанно меняющий свои размеры, конфигурацию и координаты. На картах 16 столетия, изданных во Франции, Англии и Италии, длина его варьируется от 150 до 200 миль. А уже в 1633 году голландский географ Йохан Ласт, описывая Сейбл в своем атласе, сообщает: «Остров имеет в окружности около 40 миль. Море здесь бурно и мелководно, гаваней нет. Остров получил дурную славу как место постоянных кораблекрушений». Сейбл расположен в 110 милях к юго-востоку от Галифакса, близ материковой отмели, как раз в том районе, где теплый гольфстрим встречается с холодным лабрадорским течением. Это и привело к образованию гигантской отмели из песка, гальки и раковин, которая когда-то простиралась в виде серпа до мыса Кот. Геологи считают, что Сейбл – не что иное, как выступившая из-под воды вершина этого серпа. Вытянувшийся с востока на запад на 24 мили Сейбл не превышает ширину 1 мили. Поверхность острова занята двумя почти параллельными песчаными грядами, которые тянутся вдоль острова и под воздействием ветра формируются в дюны и холмы, постоянно меняющие свое положение и форму. Местами поверхность острова покрыта травянистой растительностью. Наиболее высокая точка острова – холмы Риггинг-Хиллс, высотой 34 метра. В 4 милях от западной оконечности острова расположено полусоленое озеро Уоллес с глубинами 1,5-4 метра. Океанские волны проникают в него, перекатываясь через дюны. Западная оконечность острова под непрерывным действием течения и волн Атлантики постепенно размывается и исчезает, а восточная, наоборот, намывается и увеличивается. С каждым годом у восточного края острова образуются новые песчаные отмели, и остров таким образом непрерывно перемещается на восток, постепенно удаляясь от берегов Новоскотии. Подсчитано, что за последние 200 лет Сейбл прошагал по океану почти 10 морских миль. Известна даже скорость его перемещения – 1/8 мили, около 230 метров в год. В прошлом веке ученые предполагали, что раз остров удаляется от берега, перемещаясь в сторону большей глубины, то он должен через несколько лет совсем исчезнуть с поверхности океана. Но этого не случилось. Скорее наоборот, по сравнению с прошлым столетием, Сейбл увеличился в своих размерах. Последние измерения показали, что сейчас он на 2 мили длиннее, чем 75 лет назад. Сейбл стоит на океанской судоходной трассе через Северную Атлантику, самом оживленном и напряженном морском пути в мире, и представляет собой большую опасность для кораблей. Поскольку высота Сейбла над уровнем океана не превышает 34 метра, с моря он почти неприметен. Только в погожие дни с палубы судна можно различить на горизонте узкую песчаную полоску этого острова. Канадские рыбаки утверждают, что прибрежные пески острова, словно хамелеоны, приспосабливают свой цвет к цвету океана. Как часто в этих водах сбитые с толку капитаны шли сквозь остров, ведя свои корабли на верную гибель. Опасности поджидают мореплавателей в основном у восточного и западного мысов острова. От мыса Ист-Пойнт на 3,5 мили на северо-восток тянется осыхающая песчаная коса, над которой при штормах наблюдаются буруны. От мыса Уэст-Пойнт такая же осыхающая коса простирается на 2 мили на северо-запад, а на запад-северо-запад от нее на 19 миль простирается отмель Уэст-Бар. В районе северной кромки этой отмели в штормовую погоду наблюдается волнение, направленное против ветра. Границы и рельеф отмели Уэст-Бар постоянно изменяются. Параллельно северному берегу острова, на расстоянии 4 кабельтовых от него, местами простираются песчаные гряды с малыми глубинами, над которыми во время шторма свирепствуют буруны. Погода в районе Сейбла очень неустойчива, а условия плавания близ острова одни из самых трудных. Густые туманы успешно соперничают с туманами Ла-Манша, а жестокие штормы здесь обычное явление. В сентябре и октябре семибальные ветры гудят над Сейблом, почти не стихая, а зимние, еще более сильные штормы, бушующие с ноября по март, скрывают остров из вида то ливневыми дождями, то снежными вьюгами. Попробуйте разглядеть с мостика судна песчаный серп во время шторма за пеленой дождя, когда вокруг пляшут 15-метровые волны. Вокруг острова постоянно кипит белая пена бурунов, и только летом, в июле, когда неистовство океана стихает, к острову, только к его северной стороне, можно подойти на шлюпке. Шторму на Сейбле обычно предшествует необычайно ослепительный восход солнца. Но бог весть откуда появившаяся дымка свинцовых облаков заволакивает солнце, небо темнеет почти до черноты, и вот уже в дюнах тонко засвистел ветер. Он крепчает, начинает завывать и срывать с верхушек дюн песок и гонит его через остров в океан. Из-за этого секущего песка на острове нет ни одного дерева и даже кустов. Лишь в долине между двумя грядами дюн растет чахлая трава и дикий горох. Приливное течение у Сейбла идет на север со скоростью 1-1,5 узла, а отливное, направленное на юг, проходит через отмели восточной и западной оконечности острова со скоростью до 2 узлов. Причем эти течения обманчивы. Под влиянием ветра их скорость и направление изменяются. Главная опасность, которая подстерегает у Сейбла моряков, это зыбучие пески его отмели. Это своего рода трясина океана, которую можно наблюдать лишь на Гудвинских песках и близ Гатераса. Пески коварного острова буквально поглощают попавшие в их объятия корабли. Достоверно известно, что оказавшиеся на отмелях Сейбла пароходы водоизмещением в 5000 тонн, длиной 100-120 метров, полностью исчезали с глаз в течение 2-3 месяцев. Моряки окрестили этот остров пожирателем кораблей. Однажды, в конце прошлого века, свидетелем того, как в песках Сейбла на глазах исчезают корабли, оказался известный американский ученый, изобретатель телефона Александр Грэхэм Белл. Его потрясла разыгравшаяся 4 июля 1898 года близ Сейбла драма, когда в результате столкновения затонул французский пароход «Ла Бургонь». Ученый считал, что часть людей с парохода добралась до Сейбла, ожидает там помощи. Белл на свои личные деньги организовал спасательную экспедицию, прибыл на остров и тщательно его обследовал. К его огорчению, спасшихся после катастрофы там не оказалось. В ожидании парохода Белл прожил на острове несколько недель. Ученый оказался очевидцем погребения огромного американского 4-мачтового барка «Крофтон Холл». В июле 1898 года Белл писал: «Барк сел на мель в апреле этого года. Великолепное судно казалось невредимым, если не считать, что его корпус в середине треснул. Сегодня пески поглотили жертву полностью». История Сейбла – это сплошная летопись человеческих трагедий, это непрерывная цепь событий, связанных исключительно с кораблекрушениями и всякого рода преступлениями. По сохранившимся на спасательной станции острова документам, смотритель маяка Джонсон наносил на карту места и даты гибели судов с 1800 года. Подсчитав число навечно увязнувших в песках острова судов, вы получите, что каждые 2 года здесь терпело крушение в среднем 3 судна. А что было до 1800 года? Исторические документы в виде многочисленных томов летописей кораблекрушений, различные морские хроники и другие источники позволяют нам судить, что еще до начала 19 века Сейбл представлял собой гигантское кладбище Северной Атлантики и, пожалуй, не меньшее, чем пожиратель кораблей сэр Гудвин. Здесь, под многометровой толщей песка, покоятся острогрудые челны отважных викингов, неуклюжие караки и галеоны испанцев и португальцев, гульеты рыбаков Британии, прочные сосновые корабли нантакетских китобоев, английские шмаки, куттеры из гуля, тяжелые 3-мачтовые корабли Вест-Индской компании, изящные американские клиперы. Вся эта канувшая в лету армада кораблей, придавленная тяжелыми корпусами пароходов. Движущийся и все время меняющий свою форму Сейбл со времен древних викингов был постоянен только в одном – в своей непримиримой вражде к проходившим мимо него кораблям. Причины, почему суда оказались у берегов опасного острова, были разные. Одни корабли наткнулись на него, заблудившись в тумане, другие вынесло на его отмели течение, третьи не заметили его в пелене дождя, и, наконец, большая часть кораблей нашла здесь свое последнее пристанище во время шторма. О силе штормов близ Сейбла можно судить хотя бы по такому факту. В августе 1926 года у острова в один день погибли 2 американские шхуны – Сильвия Мошер и Сэдди Никол. Первая опрокинулась на отмели, и ее экипаж погиб. Вторую волнением перебросила через косу острова с одного края на другой, где она также опрокинулась и была позже замыта песком. Вообще, 1926 год оказался несчастливым для моряков и весьма урожайным для пожирателя кораблей. В годовое меню Сейбла помимо 2 шхун попало 2 парохода – канадский «Лабрадор» и английский «Гарольд Каспер». Первый оказался в цепких объятиях острова, заблудившись в тумане. Второй, следуя из Англии в Нью-Йорк с грузом угля, 11 февраля штормом был вынесен на отмели Сейбла и тоже завяз в песках. После каждого шторма Сейбл до неузнаваемости меняет рельеф своей береговой линии. Лет 100 назад длительные штормы промыли в северной стороне Сейбла протоку. Внутри острова образовалась большая внутренняя гавань, которая в течение долгих лет служила убежищем для рыбаков. Но однажды очередной сильный шторм закрыл вход в бухту, и в ней, как в ловушке, остались навечно две американские шхуны. Со временем эта закрывшаяся бухта превратилась во внутреннее пресно-соленое озеро длиной 7 миль. Называется оно Уоллес. Сейчас оно служит для посадки гидросамолетов, которые доставляют на остров почту и продукты. Иногда после особенно сильных и длительных штормов песчаные отмели и дюны острова, переместившись под действием океанских волн, открывают человеческому взору останки кораблей, исчезнувших столетия назад. Так, четверть века назад из зыбучих песков воскрес прочный корпус из индийского тика, американского клипера, который пропал без вести 100 лет назад. Прошло 3 месяца, и над корпусом воскресшего корабля выросли дюны высотой 30 метров. Сейбл – один из самых добросовестных и щедрых поставщиков уникальных экспонатов в несуществующий музей романтических реликвий прошлого. Нынешние обитатели острова после сильного ветра находят в дюнах ржавые якоря, мушкеты, сабли, абордажные крючья и множество старинных монет. В 1963 году маячный смотритель обнаружил в песке человеческий скелет, бронзовую пряжку от сапога, дуло от мушкета, несколько пуль и дюжину золотых дублонов чеканки 1760 года. Позже нашли плотную пачку банкнот английских фунтов стерлингов середины прошлого века на сумму 10 тысяч. Рядом валялся старинный сапог, из которого высыпались кости. Золотые монеты здесь не редкость. Морские хроники прошлого указывают название и дату гибели кораблей, на борту которых имелось золото в виде слитков и монет. Подсчет показывает, что стоимость покоящихся в песках Сейбла ценностей составляет по современному курсу почти 2 миллиона фунтов стерлингов. И это, если учитывать только суда, о которых сохранились сведения, что в момент гибели на борту был ценный груз. Робинзоны-каторжане и всадники-спасатели. Первыми поселенцами Сейбла были потерпевшие кораблекрушение. Для них этот скудный кусок суши, став причиной несчастья, становился убежищем. Из обломков, разбросанных по кладбищу судов, несчастные устраивали себе жилище. К своему удивлению, первые робинзоны увидели в долине острова коров. Этих животных оставил там француз Лири в 1508 году, когда впервые посетил Сейбл. Животные расплодились и одичали. Потерпевшие бедствие моряки могли питаться и морскими котиками, для которых здешние песчаные отмели до сих пор являются излюбленным лежбищем. Полусоленое озеро острова изобиловало рыбой, и на его берегах гнездились морские птицы. Трагедия попавших на Сейбл моряков усугублялась тем, что им неоткуда было ждать помощи. Корабли избегали подходить к страшному острову, даже когда видели над ним дым сигнальных костров. На что они могли еще рассчитывать? На чужую трагедию? На то, что очередное обреченное судно принесет им в своих обломках предметы первой необходимости и, главное, несколько фунтов поваренной соли? Да, наверное, и на это. Иногда Сейбл оказывался вотчиной пиратов Северной Атлантики. Вероятно, джентльмены удачи зарывали здесь свои клады, жгли на дюнах острова ложные огни, чтобы заманить в ловушку корабли купцов. Сколько здесь было совершено преступлений и сколько Сейбл укрыл преступников, останется навсегда тайной. До сих пор многие суеверные жители Ньюфаундленда и Новой Скотии считают Сейбл проклятым богом местом и обиталищем злых духов и призраков. Они так его и называют – The Ghost Island – остров призраков. В конце 16 века Сейбл неожиданно стал островом-каторгой. В 1598 году на нем появилось 48 уголовных преступников. Их высадили с французского корабля «Маркиза де ла Роша», который намеревался основать на Новой Скотии колонию. После сильного и длительного северо-западного шторма в океане корабль дал течь. Так и не добравшись до цели, де ла Рош повернул обратно к берегам Европы. Завидя остров, маркиз не придумал ничего другого, как высадить лишний груз на Сейбл. Чтобы каторжане не умерли с голоду, он оставил им 50 овец. О несчастных вспомнили лишь спустя 7 лет. Видимо, угрызения совести побудили короля Франции подписать им помилование. Летом 1605 года посланный на Сейбл корабль доставил в Шербур 11 заросших, потерявших человеческий облик, одетых в овечьи шкуры людей. Остальные, не вынеся столь тяжких невзгод, погибли. Удивительно, но пятеро из вернувшихся на родину попросили короля разрешить им вернуться на Сейбл. Король не только согласился, но приказал снабдить их всем необходимым. Так образовалась небольшая французская колония. И когда в 1635 году из Коннектикута в Англию возвращался один из кораблей и потерпел на Сейбле крушение, его экипаж был спасен и доставлен на американский материк этими французскими робинзонами. Шли годы. До Европы все чаще стали доходить вести о слишком частых кораблекрушениях возле острова Сейбл. Мореплаватели требовали у своих правительств постройки на острове маяка и спасательной станции. Но ни Франция, владевшая в то время Сейблом и потерявшая здесь в 1746 году два корабля экспедиции Анвиля, Ни Англия, владычица морей, ни Голландия, никто не хотел возиться за столь крошечной территорией, и если бы не случай, кто знает, сколько бы еще Сейбл оставался, как говорится, в потьмах. В начале 1800 года у рыбаков в Новоскотии английские власти обнаружили ценные вещи. Золотые монеты и безделушки, географические карты с гербом герцога Йоркского, книги из его личной библиотеки и даже его мебель. Простодушные рыбаки называли эти вещи «штуками Сейбла». Оказалось, что они меняли их на рыбу у поселенцев острова Песков. Это насторожило англичан. К тому же из Новоскотии в Лондон не пришел корабль «Фрэнсис», ведь на нем перевозились личные вещи герцога Йоркского. Английское адмиралтейство предположило, что после гибели Фрэнсиса находившиеся на его борту люди добрались до Сейбла, но были убиты его робинзонами. И вот на остров снарядили карательную экспедицию. Однако выяснилось, что людей с погибшего корабля никто не убивал. Все они погибли, и островитяне ничем не смогли им помочь. На острове не было даже спасательной шлюпки. Не прошло и года после гибели Фрэнсиса, как в зыбучих песках погиб английский корабль «Принцесса Амелия». Из более чем 200 человек команды офицеров и солдат никто не спасся. Подошедший на помощь другой английский корабль также завяз в песках острова, и все, кто на нем находились, тоже погибли. Три потерянных на Сейбле корабля и решили дело. Англичане наконец поставили маяк и создали спасательную станцию на опасном острове. Ее служителям вменялось в обязанность оказывать помощь потерпевшим кораблекрушение и спасать имущество от морских грабителей. А в самой Англии в это время были вывешены объявления, запрещавшие кому бы то ни было, кроме спасателей, под страхом смерти селиться на острове без правительственного разрешения. То, что в 1802 году громко называлась спасательная станция, представляло собой крепко сбитый сарай, метрах в 150 от берега. В нем на деревянных полозьях стоял обычный китобойный вельбот. Рядом находилась конюшня. Нет, скакунов сюда специально не привозили. Лошади здесь жили задолго до этого. И их сейчас на острове около 300. Никто толком не знает, откуда они здесь появились. Согласно одной версии, это потомки кавалерийских лошадей, которые пришли на остров с одного французского корабля, погибшего на отмелях Сейбла в конце 18 века. По другой версии, их привез на остров некий Томас Хэнкок, дядя знаменитого Джона Хэнкока, известного американского патриота времен войны за независимость. Лошади Сейбла скорее напоминают крупных пони, нежели лошадей. Они очень дики, выносливы, живут табуном, питаясь осокой, диким горохом и какими-то цветами, которые растут только на Сейбле. Ежедневно четыре спасателя объезжали остров вдоль полосы прибоя, следуя с его разных сторон навстречу друг другу. Они искали в тумане паруса, смотрели, не выбросил ли океан обломки корабля. Вот они заметили гибнувшее близ острова судно. Дозорные галопом мчатся к сараю и бьют тревогу. Дежурные гребцы впрягают в упряжку четырех пони, те волоком тащат вельбот к воде. Искусно преодолев первые три волны прибоя, гребцы устремляются туда, где терпит бедствие корабль. Тем временем остальные спасатели, включая смотрителя маяка, уже скачут к месту происшествия по суше. Потом с гибнущего корабля перебрасывают на остров канат. Только так можно было вырвать из пасти Сейбла попавших в беду людей. До сих пор в английских лоциях, описывающих район Новоскотии, сохраняется немаловажное примечание. Если судно окажется на мели близ острова Сейбл, команде следует оставаться на борту до тех пор, пока спасательная станция не окажет помощь. Практика показывает, что все попытки спастись на шлюпках судна неизменно оканчивались человеческими жертвами. В летописи кораблекрушений зарегистрировано всего 8 судов, которым удалось выбраться из цепких объятий Сейбла и избежать гибели. История острова Сейбл знает только один единственный случай, когда помощь спасателей не понадобилась. Это произошло в 1846 году. Американская рыболовная шхуна «Арно» под командованием капитана Хиггинса промышляла рыбу близ острова Песков. Шквал, налетевший ночью, сорвал большинство парусов и едва не опрокинул судно. На рассвете капитан понял, что течение и ветер занесли «Арно» на отмели Сейбла. Надежда оставалась только на якоря. Их отдали, вытравив с каждого клюза по 100 саженей каната. К полудню «Норд-Вест» перешел в девятибальный шторм. Океан кипел над отмелями, как вода в котле. Шхуну несло к смертоносным бурунам. Хиггинс, не рассчитывая на зоркость и бдительность спасателей Сейбла, решил испытать судьбу. Чтобы на судне не возникла паника, он запер команду в трюме. Двух бывалых матросов он поставил на баке у каждого борта и, чтобы их не смыло за борт, привязал к поручням. Сам Хиггинс вцепился в штурвал. Шхуна с невероятной быстротой неслась к берегу. Привязанные матросы лили из бочонков в воду рыбий жир. Ветер гнал его перед носом судна в сторону острова. Этот древний и надежный способ сглаживать гребни волн нередко применяли и до сих пор применяют моряки, когда нужно сбить гребни волны. Буруны перебросили шхуну через песчаный бар острова, и она оказалась в безопасности. У подножия окатываемых прибоем дюн. Все люди спаслись, но шхуна погибла. На следующий день ее разбил шторм, и обломки «Арно» скрылись в песчаном чреве Сейбла. В 1852 году на острове построили новое более крупное здание спасательной станции, а деревянный вельбот заменили новым, железным. В 1893 году соорудили новое здание, но сильный шторм за одну ночь разрушил его до основания. Пришлось строить заново и надежнее. Хуже дело обстояло на севере с маяками. С 1802 года деревянное строение единственной маячной башни стояло в средней части острова. В 1873 году, когда, несмотря на многочисленные ремонты и укрепления, башня маяка окончательно обветшала, маяк заменили двумя новыми, с железной ажурной конструкцией. Восточный маяк благополучно прослужил около 100 лет, а вот западный пришлось заменять 6 раз. Ненасытный Сейбл проглотил 6 своих маяков. Люди знали, что остров упорно ползет на восток, оставляя свой западный хвост, где стоял маяк, под водой, но просто не успевали переносить его на другое место. Так и пришлось с континента 6 раз доставлять новые конструкции маячных башен. Сейбл сегодня. По-прежнему мимо острова каждый день проходят сотни торговых судов под флагами стран всей планеты. Капитаны, прокладывая на картах курс, стараются разминуться с островом на значительном расстоянии. И хотя в наши дни Сейбл уже не представляет такой опасности, как раньше, моряки к нему не любят приближаться. А вдруг? Два маяка, стоящие на каждом крае острова, посылают в ночь предупредительные лучи. Их свет при ясной погоде виден за 16 морских миль. Круглые сутки в эфире слышатся четкие предупредительные сигналы радиомаяка. Именно благодаря нему кораблекрушения у берегов острова фактически прекратились. Последнюю жертву, большой американский пароход Манхассент, остров проглотил в 1947 году. Сейчас Сейбл принадлежит Канаде. Он по-прежнему обитаем. Его население обычно составляет 15-20 человек. Это специалисты и рабочие канадского департамента транспорта, обслуживающие гидрометеоцентр острова, радиостанцию и маяки. В их обязанность также входит спасение людей в случае кораблекрушения и оказание им помощи. Для этого они прошли специальную подготовку, и в их распоряжении имеются самые современные спасательные средства. Канадские специалисты живут на острове со своими семьями. Управляющий островом и начальник радиомаяка занимают два двухэтажных коттеджа, остальные размещены в так называемых караванах, домиках-вагончиках. Эти жилища проектировались с таким расчетом, чтобы могли противостоять разрушающему действию секущего песка. На Сейбле построена электростанция, работающая от дизель-генератора. Несколько лет назад здесь построили большой склад, кузницу, столярную мастерскую, общежитие для потерпевших кораблекрушение, на случай, если оно случится, и ангар, где стоят на рельсах в любую минуту готовые к спуску на воду металлические вельботы. Этим судам не страшны никакие волны, они непотопляемы и настолько устойчивы, что практически не могут опрокинуться. Но если это и случится, то залитое водой судно устроено таким образом, что оно снова встает на ровный киль. Из старых строений на Сейбле сохранилось лишь здание старой спасательной станции, своего рода достопримечательность острова. Станция сооружена из выброшенных океаном на остров корабельных мачт, стенек и реев. К стенам этого здания прибиты именные доски с названиями судов. Эти доски тоже прибило к острову. Это как бы оставшиеся паспорта былых жертв пожирателя кораблей. До сих пор на Сейбле живет стадо из 300 диких пони. На тех, что приручены, смотрители каждый день объезжают побережье острова. Они смотрят, не прибило ли к отмелям яхту или рыбацкое судно, не валяется ли на песке бутылка или пластмассовый конверт с запиской для изучения морских течений. Объездчики острова часто встречают в песке любопытнейшие находки. У каждой семьи, живущей на Сейбле, таким образом создалась неплохая коллекция морских реликвий. По-прежнему в песке находят старинные золотые монеты. Современные робинзоны Сейбла научились разводить на острове огороды и даже сады. Основная проблема – это уберечь растения от секущих песков. У них есть собаки, кошки и куры. Если позволяет погода, что, кстати, бывает весьма редко, жители острова купаются и выходят на вельботах в океан на рыбалку. Каждую субботу обитатели острова Сейбл собираются поочередно в домике одной из семей, настраивают радиотелефонную станцию на материк и разговаривают со своими родственниками, живущими в Канаде и США. Хотя Департамент транспорта Канады, в чье ведение входит Сейбл, постарался создать максимум бытовых удобств для его жителей, работа у них нелегкая и опасная. Метеорологические условия здесь настолько суровы, что у людей часто наступает нервное перенапряжение. Длительные штормы, ураганные силы нередко не дают жителям острова выйти из укрытия строений неделями. Но не это они считают самым трудным в своем пребывании на острове. Вопрос упирается в другое, скорее психологическое, а не физическое напряжение. И действительно, жить на отдаленном, вечно окутанном туманом и терзаемом штормом острове нелегко. Но еще труднее все время осознавать, что ты живешь не на обычном острове, а на острове-кладбище. То и дело попадающиеся в песке человеческие черепа и кости заставляют жителей острова вспоминать, что под ногами у них покоятся останки десятков тысяч жертв кораблекрушений. Кому это приятно? Именно поэтому, думая о человеческих трагедиях прошлого, здесь на Сейбле нередко приводят к нервным расстройствам. Лет 30 назад маячного смотрителя пришлось отправить на материк. Во время несения вахты его неизменно преследовали призраки шхуны Сильвия Мошер. которая трагически погибла в бурунах прибоя острова в августе 1926 года. Старый маячный смотритель оказался тогда очевидцем этой драмы. Вместе с другими жителями острова он сделал все возможное, чтобы спасти тех людей, но они погибли на его глазах. И вот с тех пор каждую ночь ему стали видеться страшные картины. Матросы шхуны один за другим прыгают через фальшборт в кипящие волны, идут по грудь в воде и протягивают к нему руки. Да, борьба со стихией и оказание помощи людям, потерпевшим поражение в схватке с пожирателем кораблей, работа нелегкая. Но в наше время спасатели Сейбла, имеющие в своем распоряжении мощную радиостанцию, вельботы и вертолет, не только могут помочь людям у берегов острова, но и выйти на помощь в океан. Сейчас большую помощь погибающим в море может оказать имеющийся на Сейбле вертолет. Как жаль, что этот замечательный аппарат был изобретен так поздно. Сколько человеческих жизней он помог бы спасти у Сейбла? Будь в 1935 году на Сейбле вертолет, не было бы драмы с норвежским пароходом «Спек», что 14 февраля того года вышел с грузом угля из Глазго в Бостон. 26 февраля радиостанция острова приняла в эфире едва улавливаемый сигнал бедствия СОС. В нем сообщалось, что судно, получив пробоину от плавающей льдины, тонет во время шторма совсем рядом с Сейблом. Посланные к месту разыгравшейся трагедии вельботы не успели оказать норвежцам помощь. Опоздали и корабли, получившие ретранслированный сигнал бедствия со «Спека». Так со всем экипажем погибло большое судно. В наше время великий пожиратель кораблей практически обезврежен. С 1947 года по сей день не отмечено ни одного случая гибели в его зыбучих песках крупного судна. Но по-прежнему зорко вглядываются в туман моряки, проходя мимо опасного острова. Ни на минуту не смолкает грозное предупреждение радиомаяка. Вы проходите близ острова Сейбл, кладбище Северной Атлантики. Конец.